Сеанс 640. 14 февраля 1973 года. Среда, 21:27. После ужина пошел мокрый снег. К началу сеанса снегопад был, наверное, самый сильный в году. Вокруг все затихло. Даже уличное движение возле дома было для разнообразия умеренным. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. У тела и души есть естественные системы обратной связи, задача которых – поддерживать оптимальные структуры равновесия, в которых возможны рост и развитие. В этом отношении между вами и животными есть некоторые различия, о которых я упоминал ранее, на сеансе 636 в главе 9. В частности, в способе, которым вы создаете свою реальность. Я попытаюсь поймать ритм, в котором тебе будет удобно вести записи. Пометка. Все в порядке. Сет Джейн менял темп речи с начала сеанса. Я даже подумал, не спросить ли, что происходит. Но после этих слов Джейн стала говорить, как обычно, в размеренном темпе. Конец пометки. У человека сознательные мысли играют важную роль, направляя бессознательную деятельность. То есть вы определенным образом становитесь более восприимчивы к физическим эффектам, которые, говоря относительно, у животных инстинктивные. Это дает вам и сознательную, и бессознательную обратную связь, которая позволяет проверить полученный опыт и изменять его природу. Целительные системы составляют важную часть этой взаимосвязи. Они действуют постоянно. В каком-то смысле состояние благодати или просветления возникает, когда достигается наиболее стабильное равновесие сознательного разума с другими уровнями души и тела. Биологическое и духовное признание целостности человека в себе и его связях со Вселенной в целом. Такие состояния обеспечивают ментальное, психическое и физическое здоровье и эффективность. Благодаря интеллекту и связи с чувствами сознательный разум обладает большой свободой, поэтому любое, даже незначительное событие может привести к подобным переживаниям. Концентрированный фокус – свойство сознательного разума. Вы можете сужать его, поскольку он охватывает только физическое измерение, но в пределах материального поля он обладает полной свободой толковать данное измерение любым способом. Например, сознательный разум может воспринять розу как символ жизни или смерти, радости или печали. В определенных условиях восприятие одного цветка может запустить глубинные переживания, которые обращаются к силе и энергии внутренних ресурсов сущности. Поскольку свойства сознания эго часто понимают неправильно, обычно вы рассматриваете только присущие ему функции аналитического исследования. Конечно, они важны тем, что разделяют большие области восприятия на маленькие, которые можно понять физически. Но сознательный разум может заниматься и синтезом. Он соединяет различные элементы вашего опыта и строит из них новые структуры. Эти структуры выступают как будильники, стимуляторы внутренних частей личности, постоянно поставляя им свежие ощущения. Внутреннее «я» реагирует через обширные энергетические поля, посылая, так сказать, обновляемые конкретные способности навстречу внешним обстоятельствам. 21:45. Когда ваше тело и разум сотрудничают, между ними устанавливаются нормальные отношения. Естественные целительные системы поддерживают ваше здоровье и благодать. Я уже говорил, например, на сеансе 614 в главе 2, что ваши чувства следуют в направлении ваших убеждений. Если вам кажется, что это не так, то вы просто плохо знаете содержимое своего сознательного разума. Вы можете закрыть и глаза сознательного разума, притвориться, что вы не видите того, что есть. Вы просто не доверяете собственной лечебной природе, не понимаете по-настоящему ни сознательный, ни бессознательный разум, поэтому так стремитесь к лечению, которое приходит извне. Кажется, что технологии и изобретения причиняют большой вред. Это так. С другой стороны, технологии делают доступной целебную силу музыки. Она активирует внутренние живые клетки тела, стимулирует энергию внутреннего «я» и помогает объединить сознательный разум с другими частями вашей сущности. Музыка — внешнее воплощение, причем великолепное, тех самых дающих жизнь внутренних звуков, которые постоянно целебно воздействуют на ваше тело. Смотрите главу пятую. Музыка — сознательное напоминание о глубинных внутренних ритмах звука и движения. Когда вы слушаете приятную для вас музыку, у вас в сознании часто возникают образы, которые показывают ваши сознательные убеждения в другой форме. Естественное исцеление звуком может происходить даже когда вы просто слушаете шум дождя. Вам не нужны лекарства, гипноз и даже медитация. Просто предоставьте своему сознательному разуму свободу и контролируйте ее. Предоставленный сам себе, он течет сквозь мысли и образы, которые его лечат. Однако вы часто уклоняетесь от естественного лечения, бежите от пугающих сознательных мыслей, которые привели бы вас к источнику негативных в кавычках убеждений, чтобы вы могли разобраться с ними. Вы смогли бы пройти сквозь них к чувствам радости и победы. Вместо этого многие из вас выбирают путь наркотиков, которые навязывают вам подобные чувства и мысли или вытесняют их, при этом лишая вас стабилизирующего воздействия сознательного разума. Можете сделать перерыв. 22.01.22.16. Сны — один из лучших природных целителей и самое эффективное средство связи между внутренним и внешними мирами. Обычно они анализируются вне соответствия с вашими убеждениями. Вас учат толковать сны согласно очень ритуализированной процедуре. Например, вам говорят, что определенные предметы и образы ваших снов имеют конкретные значения, не обязательно ваши собственные. Они принадлежат той философской, мистической или религиозной школе мысли, которой вы интересуетесь. Некоторые подобные системы действительно соприкасаются с настоящими областями реальности, но они все не учитывают индивидуальную и личную природу сновидений и того, что вы сами создаете собственную реальность. Огонь будет иметь одно значение, если вы его боитесь, и другое, если для вас он источник тепла. Причем на любое из этих значений будут влиять бесконечные личные ассоциации, которые есть у каждого человека. Ваши знания о символах снов и их личном значении очень туманны, потому что вы не привыкли изучать их сознательным разумом. Вам говорили, что разум не может понять их, поэтому вы не замечаете взаимосвязей опыта в бодрствовании и во сне. Вы не понимаете, что во сне решаете многие свои физические проблемы. Особенно часто это происходит, когда вы сознательно ставите перед собой проблему, четко ее формулируете и засыпаете. Но то же самое может случиться и без сознательной подготовки. Сны дают вам самую разную информацию о состоянии вашего тела, мире в целом и возможных внешних условиях, которые создают ваши нынешние убеждения. В состоянии сна возникает пробная структура, в которой вы исследуете возможные действия и выбираете те, которые хотите материализовывать физически. Не только кошмары, о чем я уже говорил на прошлом сеансе, но и другие сны следуют целебным ритмам намного эффективнее, чем наркотические видения. Снотворное может нарушить этот механизм. Я еще поговорю в этой книге о творческой и целительной природе сновидений и о простых способах, которые позволяют вам эффективнее использовать это состояние. Пока я просто укажу на природные двери к просветлению и состоянию благодати. Это будет альтернатива для тех, кто считает, что единственный способ – это одолеть эго при помощи химических веществ или другими способами, которые хотя бы ненадолго лишают его сил, вместо того, чтобы научить его использовать гигантские способности к ассимиляции, которыми оно обладает. Вы по своей природе обладаете естественными общими способностями к исцелению, Их уникальные конкретные механизмы запуска обусловлены вашим опытом. Вы можете научиться распознавать и использовать их. В этом отношении особенно важны определенные события. Странные обстоятельства, бессмысленные для других, могут открывать ваши запасы энергии и внутренней силы. Это включает события и наяву, и во сне. Если вы помните, что после какого-то сна просыпаетесь с новыми силами, сознательно вспомните его, прежде чем уснуть, и скажите, что сон повторится. Если какое-то действие дает вам удовлетворение, занимайтесь им, даже если оно кажется смешным или глупым. Естественные методы исцеления могут пойти дальше ощущения здоровья и силы, дальше улучшения физического состояния и прилива энергии, к величайшему переживанию просветления или благодати. 22.42. Удовольствие от искусства тоже обладает целительным воздействием. Само творение искусства берет начало в тонком слиянии сознательного и бессознательного разума. Потом я попытаюсь объяснить глубокие взаимосвязи снов, творчества и природы реальности вашей жизни. Самая благоприятная идея, важнейший шаг к подлинному просветлению – понимание того, что ваша внешняя жизнь рождается из незримого мира вашей реальности через сознательные мысли и убеждения. При этом вы понимаете силу своей личности и индивидуальности. Перед вами немедленно открывается выбор. Вы больше не считаете себя жертвой обстоятельств. Но ведь сознательный разум возник именно для того, чтобы открыть для вас выбор, освободить вас от жизни по единственному сценарию. Чтобы вы могли использовать творение и формировать у себя самое разное понимание. Здесь надо уточнить поподробнее. Ваши сознательные убеждения направляют течение бессознательных процессов, которые приводят ваши идеи в физическую реальность. То есть, ваши мысли создают вашу жизнь, но сознательно вы не воспринимаете, как это происходит. Например, вы не можете сказать себе «я хочу просветления» и ждать, что так и случится, если все ваши убеждения направлены в противоположную сторону. Вы можете считать себя недостойным или верить, что вы не можете достичь такого состояния. Тогда вы передаете противоречивое сообщение. Вы не можете контролировать способы, которыми бессознательно воплощаются ваши сознательные намерения, потому что внутренние процессы находятся вне восприятия. Структура секса – еще одна природная система исцеления, если вы не будете мешать ей противоречивыми убеждениями. Естественный, мистический в кавычках опыт, не облаченный в догму – это изначальная религиозная терапия, которую в религиозных организациях часто толкуют превратно. Она воплощает внутреннее понимание человеком собственного единства с источником бытия и признания своего опыта. Хотите сделать перерыв? 22.56. Нет. Душа не просто облачена в химические одежды. Она носит покров, сплетенный из всех земных элементов. Вы, как физические существа, частично изменяетесь от любого продукта и элемента, еды или лекарства, становящихся частью вашей живой системы. Но эти изменения соответствуют природе ваших убеждений. Сны и физические события в вашей жизни постоянно меняют химический баланс вашего тела. Сон может быть пережит намеренно, стать отдушиной, которая отсутствует в повседневной жизни. Он мобилизирует ресурсы организма и приводит к выбросу необходимых гормонов, создает в состоянии сна стресс, который активирует целительные способности и в результате снимает конкретные физические симптомы. Другой сон может стать периодом покоя, снятия стресса, что приведет к снижению уровня определенных гормонов и химических веществ. Такие сны могут быть очень эффективны, но только на короткий период, если сознательный разум не займется убеждениями, вызывающими дисбаланс. Однако введение извне больших доз наркотиков создает совсем другую ситуацию и добавляет новый стресс. Эти дилеммы заставляют сознание считать свое положение еще более опасным, чем раньше, снижают ощущение силы и эффективности. После подобного лечения сознание может испытать облегчение, но при этом оно ощущает, что его приключения связаны с проблемами, которые ему непонятны. А его способность работать с физической реальностью не столь надежна, как раньше. В случае естественного внутреннего лечения этого не происходит. Оно не нарушает поведение человека. Именно к нему должны вести людей психологи и остальные врачи. Сделайте перерыв. Пометка. 23:13. Транс Джейн был глубок, темп речи ровен. Говорила она эмоционально. Шел сильный снег. Сеанс возобновлен в той же манере в 23:28. Конец пометки. Итак, ваше тело – живая скульптура не только по форме, структуре и по природе своей, но и из-за чудесного самоосознания своего бытия и уникального воздействия на других. Сама скульптура тоже обладает созидательной силой, которую дали ей вы. Долгая пауза. Врожденные способности тела поддерживают постоянное создание вами образа. Источник всего этого творения находится в вашей внутренней сущности, которая никогда не материализуется во плоти полностью, поэтому вы всегда располагаете неиспользуемыми элементами созидания. Вы формируете тело, но и реагируете на него. В этом смысле между творением и Творцом идет постоянное взаимодействие. В трехмерной реальности Творец настолько становится частью своего создания, что трудно отличать одно от другого. Художник вкладывает в картину часть себя. Вы вкладываете целиком себя, которого осознаете, в свое тело, и оно становится вашим воплощением. Художник любит свою картину. Физически она завершается, когда он откладывает кисть. По крайней мере, для него все кончено, хотя ее воздействие продолжается. Но вы создаете свой материальный образ на протяжении всей жизни и воплощаете в нем себя. Художник не смотрит глазами своего творения на комнату, в которой висит картина, но вы смотрите на Вселенную из глаз своего тела. То есть вы создаете не только тело, но и всю его жизнь и контекст, в котором она проходит. Вы создаете структуру, в которой живете, как художник создает в картине перспективу. Деревья на нарисованном пейзаже не могут физически раскачиваться под ветром, который дует в трехмерной комнате. Лицо на портрете не может закрыть глаза, если они нарисованы открытыми. Но вы подвижны в структуре пространства-времени, которую для себя создали. 23:44. Черты лица портрета написаны на холсте или доске, но ваша душа не написана в кавычках на вашем теле. Она входит в него, становится его частью. Вы не можете физически вместить всю свою сущность, и свободная, в кавычках, часть бессознательно создает плоть в вашем понимании. Повторяю, ваши убеждения направляют форму, но работу, в кавычках, по ее созданию выполняет ваша бессознательная часть. Конец сеанса. Пометка. Спасибо. На самом деле это был не конец. Сет продиктовал еще страницу, коснувшись работы Джейн с убеждениями. ее поэзии и ее последних идей о собственных экстрасенсорных способностях. Потом он поговорил о наших отношениях друг с другом и с родителями. Собрав все эти элементы в психологическое целое, он заявил, что сеансы, помимо всего прочего, были созданы вашим опытом и желанием найти для себя ответы, но главное — найти ответы, необходимые всей вашей расе. Сеанс завершен в 23:50. Конец пометки.